С жильем вообще не возникло никаких проблем, хотя были основания полагать, что некоторое время придется жить на улице. Но в Гримме, стоящем на реке Оленей Рог, домов хватает, даже более того, большая часть из них пуста. Каждый пассажир большой баржи из Брааваса, на которой прибыл и Ригга, получил жилье, причем жилье выдавалось с учетом количества людей в семье. Ригга не знал, зачем ему дали две комнаты, но подозревал, что британцы глядят в будущее за место него самого. «Пацан, пойдем, кажется, нас зовут». Лессиниец Шрол, безумный старикан, дернул его за рукав. «Сам ты пацан», сплюнул под ноги Ригга, но пошел за стариком. В целом, Шрол его не слишком сильно напрягал, он, может, и ругается много, но безобидный, за воровством не замечен. Собравшихся рабочих рассадили на самоходные телеги, которые британцы называли грузовиками, и повезли глубоко в лес. Всего было 10 грузовиков, один из которых занимали исключительно британские воины. Крепкая броня, качественные мечи и, конечно же, духовые плевательницы, способные убивать за 300 шагов. Ригга видел некоторых убийц в Браавосе, вооруженных этими британскими изделиями. Тихо, быстро, убойно. Если промахнулся, можно отправить еще 3 свинцовых шарика следом. Убивать стало легко. Слишком легко. Значит, слушайте план работ. Перед столпившимися рабочими появился прораб, Желт, известный под прозвищем Чернодеревщик. Железноствол рубить тяжело, но нас тут до хрена, а по плану мы должны давать по 20 крупных стволов в сутки. Механизации пока нет, поэтому будем рубить ручными инструментами. В следующем месяце господин Итан Форрестер обещал организовать механизмы, но тут вы сами знаете, тысячи миль по воде, штормы, бури и сраные поносы. Инструменты никто не забыл. Если забыли, признавайтесь сейчас, иначе я не поставлю вам отметку о трудовом дне. Никто ни в чем признаваться не стал, так как никто ничего не забыл. А отметки о трудовых днях нужны были в конце месяца, по ним будет начисляться оплата. Как объяснил инструктор во время морского пути, если в месяц будет 30 отметок, то заплатит одну платиновую монету, если дней будет не хватать, то насчитают в никелевых монетах, а если дней будет совсем мало, то в медно-никелевых монетах. Ригга никогда не слышал ни о платине, ни о никеле, поэтому долго рассматривал полученные на подъем платиновые монеты. Тратить их не советовали, предложив положить на хранение в Государственный банк Британии. Как истинный браавосиец, Ригга знал, как работают банки, поэтому решил выяснить, какие проценты дают британцы. Выяснилось, что никакой принципиальной разницы между Железным банком и ГББ нет, рост вклада небольшой. Все же, Ригга вчера деньги положил, так как дверь комнаты была хоть и основательная, но деревянная, а 3 платиновые монеты – серьезные деньги. Главной причиной того, что Ригга положил деньги в банк, было то, что удовольствий никаких Гримм не предлагал, кроме, разве что, ресторанов со вкусной едой и нескольких кабаков с качественным алкоголем, но дерьмовой жратвой. В отличие от сразу завалившегося спать Ригга, старикан Шрол посетил все питейные заведения, о чем не преминул рассказать по дороге. Так уж сложилось, что жилье старикана находилось в 2 дверях от ригговского, а работать их определили на одну и ту же профессию. Работа оказалась тяжелой. Топоры из элитной стали, а Ригга разбирался в этом, с трудом рубили железноствол, поэтому продуктивность была так себе. А ведь после работы будут обязательные курсы вестеросского языка. Месяц пролетел. Утомительно, непривычно, но быстро. Оказалось, что Итан Форрестер, старший над колонией Гримм, держит свое слово, привезли пресловутые механизмы. Работать веселее не стало. Большую часть рабочего времени они теперь устанавливали механизм на ствол дерева, а затем появлялся мрачный остроухий карлик и заводил его, регулируя скорость распиливания дерева, время от времени давая команды ставить распорки. Казалось бы, чего тут сложного? А сложное в том, что риск работы стал выше, теперь они, перед установкой механизма, забирались на деревья и очищали их от ветвей. Конечно, были страховочные веревки, каски, но за первую неделю погибло двое. Еще, люди начали болеть. Погода на севере намного суровее, чем в Браавосе, и уж тем более в Лисе. Лекарей в Гримме было много, целое отдельное здание. Прораб направлял больных рабочих туда, что удивляло многих. В Браавосе болезнь, личная проблема и трагедия рабочего. Ригга не знал, как относиться к новой жизни. Широл был доволен, так как зарплата лесоруба позволяла ему быть пьяным 3 дня в неделю. Он нашел где-то распутных девиц и весело проводил 5-й день недели и выходные, а в 1-й день недели мучился похмельем. А вот Ригга. В толстушке Марджери, баре, где он выпивает вечерами перед выходными, есть подавальщица. «Эй ты!» — окликнул его кто-то сверху. «Какого хрена стоишь? Тащи распорку!» Это оказался тот злобный остроухий карлик. Он указал на лежащую под деревом распорку и сделал какой-то презрительный жест рукой. Сам карлик сидел на механизме, который остановил парой движений рук. «Сейчас!» Ригга вздохнул и взялся за тяжелую распорку. Другие работяги уже почти заканчивали ставить распорку с правой стороны, но с левой остался почему-то только Ригга. «Где остальные хномер путалы?» — прорычал карлик. «Какого хномер ты тут один? Слушай, парень, я не знаю, кто ты такой, но может будешь повежливее. У нас в Бре...» — начал реагировать на грубость Ригга. «На хномер вертел». Злобно рассмеялся карлик с заостренными ушами. «Твой город. Тебя. Ты никто здесь. Завали хлебальник и делай свою работу. Я доложу вашему прорабу, что у вас них номер нет рабочей дисциплины». Ригга захотелось проткнуть карлика мечом, но в руках был лишь топор. Он провел короткий сеанс дыхательной техники Браво, чтобы усмирить гнев. Успокоился, но оскорбление спускать нельзя. «Ты хочешь умереть, карлик?» — спокойно спросил он. «А если, Бномерде, да, что, убьешь меня, ублюдок?» — с вызовом прокричал карлик. За плечо Ригга взялась крепкая рука. «Отстань от него, парень!» — развернул его к себе прораб Желт. «Не связывайся! Просто не связывайся! Кайден, все знают, что ты хочешь, чтобы кто-то тебя прикончил, но не порт жизнь ребятам, а... Пошел ты!» «Желт, сукин ты!» В карлика прилетела шишка железноствола. «Ах ты старый пномер раз! Широл, мать твою, я к тебе сейчас спущусь, песий выродок! Карлик хочет поговорить со мной о своей жалкой душонке!» С усмешкой спросил лисениц. «Приходи сегодня к толстушке Марджери. Обещаю тебе крепкую выпивку и драку, все за мой счет. Я приду и надеру твою старую сморщенную задницу, черномазый», — пообещал Кайден и отвернулся к дереву, обозначив конец беседы. «Я в душе не подозреваю, что случилось с этим остроухим, но он активно ищет смерти», — тихо проговорил Ригга Желт. «Ты, вроде, неплохой парень, не губи себя, не поддавайся на его оскорбления». Дальнейший день прошел без эксцессов. Спилили всего 18 стволов, это означало, что завтра нужно будет повалить на 2 больше. Ничего критического, так как глава колонии Итан Форрестер дал послабление в нормах на время освоения новой техники, а в целом они укладываются в норматив. Вечером Ригга решил посетить бар толстушки Марджери. Надо же посмотреть, как карлик будет пытаться надрать задницу старику Широлу. У бара была целая толпа желающих попасть внутрь. Такое столпотворение объяснялось редкостью каких-либо из ряда вон выходящих событий, поэтому посмотреть на драку Остроухова со стариком хотели многие. Внутрь Ригга сумел попасть только к моменту братания Широла с Кайденом. Они уже были почти невменяемы от выпитого алкоголя, с разбитыми лицами, сидели за столом, Остроухий что-то тихо рассказывал старику, а тот молча слушал с сочувствующей миной. «Дерьмо! Не успел», — с разочарованием произнес один из работяг, вошедших следом за Ригга. «Что было, хоть зрелищно?» Уходящий из бара работяга повернулся к первому. «Да как сказать», — ответил он. «Старикан пришел первым, не пил, ждал, хе-хе, второго Браво. На танцевальной площадке они встретились и начали драться. Карлик дал старику по яйцам, тот свалился, затем с пола дал по яйцам самому карлику. Упали оба, сцепились уже на полу, начали биться локтями и царапаться. Потом, вроде как, у старикана пересохло в горле и он заказал выпить. Настала передышка, они нажрались и снова начали драться. Сейчас сидят вон, вроде как драки больше не будет. Эх, первый работяга тяжело вздохнул и направился к выходу. Драка века, весь город судачил. Это да, кивнул ему второй работяга. Ритга сел за барную стойку. Болезненного вида бармен ожесточенно протирал пивной стакан. Мне Гиннес и чего-то пожевать. Сушеную рыбу, заказал он. Кружка пенистого пива хорошо зашла под рыбу, напряжение рабочего дня постепенно отпустило. Доброго здравия тебе, Ритга, приветствовала его рыжеволосая подавальщица. И тебе того же, Джинна, встал и поклонился Ритга. Как твой день? Любезно спросила она. Сегодня явно день не мой, а Широлоскайдином, усмехнулся он. Это ты верно говоришь, лучезарно улыбнулась Джинна. Да, жаль только не успел к драке. Покачал Ритга головой, после чего сделал глоток пива. Чем будешь заниматься после бара? Напрямик спросила Джинна. Я свободный, до самого утра. Пожал плечами Ритга, стараясь не показывать заинтересованности. У меня смена заканчивается через час. С явным намеком произнесла Джинна. Налей ко мне еще кружку. Привлек внимание бармена Ритга. И рыбку обнови. А утром были новости, меняющие если не все, да нет, меняющие абсолютно все. Град Кейлин, королевский дворец, ну, с напряжением в голосе спросил Рон у Квайна. Квайн захлопнул папку. Реакция была, он сделал театральную паузу, феерическая. Вчерашние фейерверки и народные гуляния были не совсем в честь праздника урожая. Народ славит ваше имя, мой король. Новую конституцию восприняли восторженно, люди наконец-то начали осознавать, что вы именно тот, кто несет им истинную свободу. Старая конституция была принята давно и нуждалась в корректировках, которые отвечали требованиям времени. Теперь, когда аристократия была окончательно оттеснена от власти, необходимо было закрепить права всех граждан. С конституцией королевства Джона Таргариена, которая больше времени существовала в виртуальности, чем в реальности, Рон мог извращаться как хотел, так как никто не мог возбухнуть, ввиду отсутствия у королевства подданных, а с британской версией было необходимо действовать осторожнее. И то, Джон уже неоднократно слал письма, что Старк и Ланнистер настоятельно рекомендуют вернуть некоторые права знати, ибо деды не для того жили, чтобы отнимать у их потомков завоеванные права. Рон в ответных письмах наставлял Джона вежливо слать консерваторов подальше, так как королевская конституция – единственное условие самой возможности существования королевства, иначе Рон не видел причин для терпения под своим боком феодального самодержавия. Джон и сам не горел желанием давать знати какие-то права, так как не хотел зависеть от кого-то еще, даже более того, он оттеснил многие дома из своего двора, чтобы не допустить усиления их влияния. Это не нравилось никому из них, даже Старк просил его действовать нежнее, хоть и понимал, для чего проводится это отрывание от сиськи. И как отреагировали благородие, поинтересовался весьма довольный успехом Рон. Нет, он знал, что будет именно такой эффект, ведь целых два месяца проводилась пропагандистская кампания, в рамках которой общество более подробно ознакомилось с проектом новой конституции, датированной 7-м днем 9-го месяца 311-го года. Этот день теперь не только праздник урожая, но и день конституции. Предыдущая была принята как-то буднично, Рону было не до того, война, паника, да и люди не особо поверили, что вообще возможны какие-то там права для простолюдинов, но сейчас, после надлежащей патриотической и информационной обработки и нужных пунктов в Конституции, люди были воодушевлены и безумно счастливы. «Никак», — ответил Квайн с улыбкой. «Власти у них нет, влияния тоже. Праздновать не выходили, просто сидят в своих усадьбах. «Хорошо», — кивнул Рон удовлетворенно. «И еще, Ваше Величество», — вспомнил вдруг Квайн. «Конструкторы завода по производству винтопланов решили назвать новую модель боевого винтоплана Конституцией, а работники завода обязались выпустить 5 винтопланов полностью за свой счет. Вот это, Квайн, я и называю патриотизмом», — поднял указательный палец перед собой Рон. «Видишь, Мира, люди отвечают любовью, если заботишься о них, но и расслабляться им давать нельзя. Мышонок, что там по шпионажу?» Мира неуверенно улыбнулась мужу. Мышонок же кашлянул и открыл свою папку. 43 случая продажи ручного огнестрельного оружия, 227 попыток незаконной продажи ручного пневматического оружия, 3 случая промышленного шпионажа и 1 попытка продажи деталей секретного станка. Перечислил он. Виновные найдены, ждут суда в изоляторах, за сбежавшими ведется охота, они всплывут где-нибудь, рано или поздно. Ну, это лучше, чем в прошлый твой доклад, кивнул Рон. Только смотри мне, чтобы без выполнения нормативов по раскрытию. Мне сфабрикованные дела не нужны. Это был бы удар по моей чести, Ваше Величество, произнес мышонок. Тогда зайдете вечером, обсудим текущие дела, а пока я пойду в свой кабинет. Встал Рон с трона. Можете идти. Рон направился в свой кабинет, а точнее, в лабораторию, расположенную в смежной комнате. Вопрос с концентраторами магии стоял остро. Палочки из драконьих жил и чердриф работали неплохо, но было видно, что Артуру они не подходят. К Юга такая палочка подошла идеально, хотя с его потенциалом, можно магичить и из прутка чердрива. Поначалу, он не особо много времени уделял палочкам, но буквально вчера был всплеск стихийной магии у Молли. Как показала практика, сыновья могут магичить и без палочек, но с концентраторами это у них получается намного лучше. Резоны тренировать их без палочек были, ведь случается всякое, но вот прививать азы следовало с нормальными, подходящими палочками, а не с суррогатами, тогда эффект был бы больше. Ведь многое в магии зависит от уверенности самого мага. А какая может быть уверенность у ребенка, который выпускает из простой деревяшки тусклый лучик света? Недостатки от ошибки Рон уже сгладил, но больше он таких ошибок не допустит. Хьюго повезло, а вот Артур сейчас использует не весь свой потенциал. Нет, нельзя сказать, что драконья жила ему совсем не подходит. Подходит, но Рон не просто так король, ему не нужно подходящее, ему нужно лучшее. Со всего света начали свозить всяких тварей, которые могут иметь хоть какую-то магию в себе. Забавно было получить в подарок от бравосийского богатея целое стадо единорогов. Богатею разрешили поселиться в окрестностях града Киевлин, даровав надел земли, которая сейчас стремительно дорожает. Единороги были со Скагаса и оказались представителями древней мегафауны, практически вымершей. Магия в них была, особенно в шерсти. Нет, они вообще слабо походили на единорогов и родного мира Рона, но тоже являлись частью мифов. В охраняемом королевском заповеднике, что располагается в 500 милях к северу от града Киевлин, теперь живет 90 особей, которых привезли из Браавоса. Еще 120 особей сейчас выкупают у Дейнерис, которая поставила конский ценник, 50 комплектов полной брони из драконьего серебра за одного единорога. Представитель Квайна ведет переговоры, так как это охренительно дорого даже по меркам Рона. Заметно подросших драконов сейчас тренируют по валерийским записям, обнаруженным в сундуке от Льва Ночи, так как без магии тут не обходится. Драконы уже привыкли, что у них в определенное время берут кровь, не бунтуют и вообще довольны жизнью, так как были назначены наездники, выгуливающие их над закатным морем и кормят их вдоволь. Рон не жалеет скотину, ведь драконья кровь окупает любые расходы. Одного дракона, которого назвали Старкион, в честь дома, взрастившего Джона, Джон Таргариен был вынужден выгуливать лично, так как Рон посчитал это престижным решением, выдать одного дракона Таргариену. Теперь это магическое животное принадлежит Джону, но живет в драконьем заповеднике неподалеку от града Килин, где получает надлежащий уход и питание. Военного применения драконов Рон не видел. Прогресс не стоит на месте. В объединенной армии вольных городов были замечены пороховые орудия, которые непонятно каким образом попали в ИСОС. Еще большей новостью стал черный порох, начавший свое, пока что неуверенное, шествие по миру. Шпионаж цветет, но секрет черного пороха пришел не из британского королевства, так как Рон позаботился о том, чтобы никто его не знал, а если и знал, то старательно помалкивал. Секрет прибыл из ИТИ. Эти восточные соседи Дейенерис даже не поняли, какое конкурентное преимущество утеряли. Орудий у них еще нет, но люди Дейенерис уже активно скупают порох из всех доступных источников. Бездымный порох она повторить сможет не скоро, но даже черный порох может создать немало проблем. Особенно если будет опираться на технологии Рона. Казенное заряжание в ИСОСе уже известно, пусть скоро у пользователей орудий закончатся боеприпасы, но кому-то легко может прийти идея заменить бездымный порох черным. А это чем-то похоже на ящик Пандоры. Пневматические ружья дадут намек на альтернативное применение пороха, да и огнестрельное оружие армии Рона уже не такой уж прям секрет. До стандартизации ученые люди Дейенерис дошли. Не с первого раза, но дошли. Сейчас она борется с точностью своих отечественных станков, но, что-то подсказывает Рону, что она справится. Рон не стоит на месте. Новая война, конечно, никого не обрадует, но она неизбежна. Сейчас важно не допустить ее начала так рано. Вестерос он в этом случае не удержит, а это потеря огромного массива ресурсов, и материальных, и людских. К тому же, если не торговать с Дейенерис, то с кем? С Летними островами. А Дейенерис позволит. По ту сторону закатного моря начинается обратная сторона ИСОСа, только вот люди там живут. Да тракийцы покажутся милашками. В Массовию лучше не соваться, там обитают очень недружелюбные люди, которые отказываются торговать и предпочитают вести переговоры с помощью оружия. Да и торговую ценность их рынок представляет слабенькую. Людоедские пески, край известного мира, простирается до самого востока континента. Там никто, кроме шрайков, не живет. Шрайков эксплораторы видели, издалека. Близко они не приближаются, а затевать погоню по пылающей пустыне – самоубийство. Так что, развеять миф о том, что шрайки никакие не рептилоиды, не удалось. А Сшей, до которого добрались ребята Рона, был той еще дырой. Народу почти нет, торговать они не горят желанием, да и купить у них ничего, кроме старинного барахла, нечего. Бесперспективно. На восточном побережье Ультаса обитают какие-то дикари-людоеды. Видимо, сюда так стремился Джеральд Кук, когда рвался участвовать в экспедициях. Дикари находятся где-то в каменном веке, так как не знают железа и бронзы. Купить у них ничего ценного нельзя, так как самое ценное для местных – человеческое мясо. Рону привезли одного людоеда с восточного Ультаса. Одень его в английский мундир, причеши, поставь на палубу у штурвала. Эталонный Горацио Нельсон в молодости, белокурый, голубоглазый, светлокожий, ну чистый европеец. Сатарис оказался слишком опасным, не только для высадившихся, но и для кораблей. Рон с недоумением слушал донесение о том, что у южного побережья Сатариса на бронированный его величество фрегат напало какое-то гигантское существо, повредив обшивку и отступив только после 4 полных залпов из пушек. Море очень опасно, но по-настоящему опасно побережье Сатариса. Осторожно исследуя побережье, эксплораторы признаков обитания там людей не обнаружили, зато не один раз отражали нападение гигантских хищных птиц, гигантских плавучих змей, а один раз даже видели настоящего тираннозавра. Во всяком случае, зарисовка штатного художника изобразила именно тираннозавра. Правда, по словам эксплораторов, оказалось, что размеры его были в 2 раза меньше, чем доисторический оригинал, но тем не менее. К Мордреду Сатарис, подумал Рон, перебирая ворох бумаг с записями по валерийской магии. торговать ни с кем, и те до сих пор дуются за Тириона и экспедиционный корпус, потому даже выгодный торг считают невозможным. Дипломаты ломают карандаши и перья, даже дорогие шариковые ручки, но не сдвинулись ни на шаг. При текущем императоре, который, как выяснилось, крепко дружил с Тирионом Ланнистером, торговли не будет. В общем, такого рынка, какой представляет из себя империя Дейенерис, больше нет и не будет. Это плохо, но, с другой стороны, пока мир, можно торговать. Она все равно никогда меня не догонит, хе-хе. Подумал Рон, в очередной раз вчитываясь в записи по валерийской стали. Валерийская сталь беспокоила его днями и ночами, постепенно становясь идеей фикс. Титан был найден, хорошее месторождение на Железных островах и слабенькое посреди Волчьего леса на севере. Как известно, в природе ничего не бывает в чистом виде, и она ничего не отдает просто так. Неизвестные сплавы, идентифицированные Роном и консилиумом ученых, как сплав Титана с чем-то еще, были доставлены с Железных островов, причем не из шахт, а из шахтных отвалов. Железнорожденные давно уже добывали титан, просто не знали об этом, принимая его за дерьмовый чугун. И никто из этих гениев даже не задумался, что чугун в природе не встречается. А может, кто-то и задумывался, но это никак не сказалось на промышленных масштабах выбрасывания титановой руды в отвал. Сейчас грузовые корабли, полные титановой руды, в режиме нон-стоп крейсировали между градом Киевлин и островом Пайком. Выкапывать уже добытую руду из отвалов было плевой работой для британских шахтеров, поэтому объемы добычи были колоссальные, но это до тех пор, пока не закончатся уже добытые железнорожденными запасы. Рон подходил к выделению чистого титана и так, и этак, но ответа пока не нашел. А ведь еще надо разобраться в технологии магической обработки титана в валерийскую сталь, что тот еще геморрой, так как Рон нашел 25-метровых свитков, полностью посвященных магическому способу получения валерийской стали. Даже для древних валерийцев это был процесс, сопряженный с жутким геморроем, треснувшими учеными головами и постепенным схождением с ума, что видно из записей, так как древний ученый, писавший эти записи, использовал формулировки типа «Если у вас, сука, получится провести ритуал, а то, если говно Мероксиса позволит вам успешно восстановить безвоздушную атмосферу в котле после того, как вы, да будет проклята гнилая задница того мага, который пропустил в плавильне такой грязный адамантий». В общем, автор явно описывал результаты практического процесса создания валерийской стали, и под адамантием он понимал именно титан. Из записи выходило, что процесс создания стали требовал высочайшей чистоты изначальных материалов, точнейшего соблюдения ритуалов и огромной прорвы магии, с которой валерийцы испытывали определенный дефицит. Рон разобрался с ритуалами, примерно, исходя из своих познаний в химии, которые не сказать чтобы продвинутые, и из ингредиентов, применяемых при создании валерийской стали, Рон сделал вывод, что валерийцы магическим путем получали карбид титана. Причем не простой карбид титана, а самый крутой из всех возможных. Если вспомнить о ритуале, который должен каким-то образом правильно растягивать углерод в сплаве, подумал Рон, продолжая читать концовку этого увлекательного чтива, уже в девятый раз. Магия в этих ритуалах очень тонкая и нестабильная, но одновременно с этим и ресурскоемкая, поэтому неудивительно, что даже во времена рассвета Валерии, броня и оружие из валерийской стали стоили целые состояния. К слову о некоторых легендах и мифах. Главным мифом оказалось участие драконов в производстве валерийской стали. В свитках по изготовлению валерийской стали, Рон не нашел ни одного упоминания драконов, и сделал вывод, что это различные вестеросские краснобай связали драконов и валерийскую сталь, ведь драконы же горячо жарят, а валерийскую сталь однозначно можно получить только при высоких температурах. Идиоты и мистификаторы. Расстроенно подумал Рон. Я из-за этих дегенератских сказочек себе драконов завел. Драконы Рону не сказать, чтобы были прямо-таки уж нужны. В доктрине армии нет для них места, слишком уязвимы. Винтоплан обладает куда большей живучестью, если так можно сказать про механизм, сравнивая его с живым существом. К тому же, винтоплан имеет большую грузоподъемность и потенциальную бронированность. Еще на винтоплан можно прикрепить пулеметы и бомбы. Много пулеметов и бомб, а дракон, летающий огнемет, который банально не выживет под градом зенитных снарядов. Уже существуют стрелометы, представляющие угрозу даже для низколетящих винтопланов, не говоря уж о драконах. А про стремительно развивающуюся пороховую артиллерию стоит ли упоминать? Никто не спорит, Дейнерис вовремя воспользовалась ситуацией и разыграла драконью карту наиболее выгодно для себя, но Рону повторить успех не получится, поэтому он даже не думал использовать драконов по их историческому назначению. Сейчас они просто неограниченный источник драконьей крови, линялой драконьей чешуи, пафоса, престижа, а также гордости Джона. Валерийская, сука, сталь. Рон хмыкнул, продолжив чтение подробной инструкции по ритуалу дополнительной очистки готового для обработки титана. А что если немного видоизменить назначение этого ритуала? У Рона есть еще 2 месяца до официальной встречи с кое-какой особой, поэтому он собирался использовать их максимально эффективно. Вестерос. Замок Драконий Камень. Милостью старых богов, суверен Британского королевства, император Вестероса и иных своих территорий и владений, его величество Рональд I, торжественно объявил Рона Джеральд Кук. Рон вошел в тронный зал этого известного и очень исторического замка. Внутри уже находилась сама Дейнерис Таргариен, рассевшаяся на троне как у себя дома. Дейнерис Бурерожденная из дома Таргариенов, законная императрица Андалов, Лхазарян, Райнаров и Наотийцев, защитница Валерийской империи, городов Залива Свободы и Свободных городов, Матерь Драконов, Неопалимая, сокрушительница дотракийцев, рабовладельцев и Великая Освободительница рабов. Прочитал полный титул Дейнерис сам лорд Варис. «Приветствую тебя, мой августейший брат Рональд», — приветствовал Рона Дейнерис. «И я приветствую тебя, моя августейшая сестра Дейнерис», — приветствовал он ее в ответ. «Раз уж мы так быстро закончили с представлениями, может пройдем в более удобное для переговоров помещение?» Рон тонко намекнул на толстые обстоятельства. «Драконий камень принадлежит ему», так как в замке его гарнизон, но Дейнерис сидит на троне, словно она здесь всем заправляет, из-за чего он напоминает ей, что он здесь хозяин, раз предлагает перейти в более удобное для переговоров помещение. «Да, как раз хотела предложить», — кивнула Дейнерис. Рон на грани слышимости услышал намек на облегченный выдох от Вариса. В саду Эйгона, где уже поставили удобный стол и накрыли его на двоих, было солнечно. «Знаешь, а ведь я тоже могу долго и печально перечислять свои владения и подчиненные мне народы», — усмехнулся Рон, глядя на незнающую с чего начать Дейнерис. «Но я не стал бы использовать для этого свой титул. Хе-хе. Смешно», — равнодушно кивнула Дейнерис. «Мне хотелось бы разрешить статус Вестероса и вернуться в свою империю». «Интересно», — не менее равнодушно кивнул Рон. «Правда, тут особо нечего решать. Вестерос мой. Я освободил его, я его заселяю и пользуюсь его благами. Где ты была, пока там хозяйничал король ночи?» Видно было, что у нее был заготовлен ответ, но она почему-то замерла, отведя взгляд и будто к чему-то прислушиваясь. Внезапно, она дернулась будто в испуге и уставилась на Рона. «Вестерос мой по праву рождения», — произнесла она, деля слова по слогам. «Вестерос мой по праву завоевания», — таким же тоном произнес Рон. Повисла напряженная пауза. Снова Дейнерис немного отвела взгляд. Рону показалось, будто она кого-то слушает. Рон начал что-то подозревать, но виду не подавал. «Мы не придем к соглашению». Дейнерис начала вращать только что налитое в бокал вино. «Это ты верно заметила», — кивнул Рон, хватая куриную ножку из блюда. «Никто уже не сомневается, что будет война. Я могу запретить твою морскую торговлю вообще со всеми. На суше я уничтожу любое количество твоих легионеров. Я могу сжечь в пепел все твои города. И ты знаешь, что я могу лично. Но мне не нужна война. Война приводит к истощению. А проблема с королем ночи отнюдь не решена. Да-да, не удивляйся. Я знаю это из надежного источника, да и логика подскажет любому желающему, что проблему убийством короля ночи решить невозможно. Почему? Спросила Дейнерис. Затем дернула головой. Ах да, рассветная битва уже была. Умно. Рону показалось, что это не ее мысль. Подозрение крепло с каждой минутой. Именно. Подтвердил Рон. Я решу эту проблему. Но нужны огромные ресурсы, много солдат, много денег. Всего этого не будет, если начнется война. Если начнется война, я не смогу навсегда покончить с зимой. Понимаешь меня? Неужели проблема сложнее, чем убийство короля ночи? Криво усмехнулась Дейнерис. Пренебрежительная усмешка не обманула Рона, ей очень интересно. Одним отрядом не обойтись. Покачал головой Рон. Мы с тобой хорошо торгуем, взаимовыгодно, пусть мне и приходится время от времени вычищать твоих шпионов. Но ты ведь не обижаешься. Да, мы хорошо торгуем. Кивнула Дейнерис, игнорируя слова про шпионов. Но Вестерос. Снова пауза. Опять это отвлечение. Хорошо. Кивнула она. Я предлагаю тебе мирный договор на 20 лет. Но драконий камень будет моим. Рон пристально посмотрел на Дейнерис. Драконий камень он может сравнять с землей из континента, благо артиллерия позволяет. Пожалуй. Ну разве я могу не вернуть тебе место твоего рождения? Улыбнулся он самой теплой из улыбок. 20 лет. Хорошо. Я возвращаю тебе драконий камень. Мы не нападаем друг на друга 20 лет. Продолжаем торговать, как и раньше. Да. Улыбнулась Дейнерис холодной улыбкой. С такой улыбкой маньяк-убийца заманивает невинную жертву в подворотню. Видимо, рассчитывает догнать Рона в техническом развитии и раздавить его числом. Ведь население у нее больше. А может, рассчитывает на что-то еще. Секретность у нее на уровне. Рон мог только догадываться о ее планах. Но прямого нападения в ближайшие лет 10 точно не будет. А может и будет. Когда имеешь дело с психопатами, никогда нельзя предсказать их действия наверняка. И Рон прекрасно понял, что имеет дело с двумя людьми, а не с одной императрицей. Глава 21. Ледяная война. Император Вестероса и иных своих территорий и владений, Его Величество Рональд I, повелевает. 1. В каждом населенном пункте численностью свыше 5000 жителей разместить богорощи. 2. На последних этажах главных муниципальных учреждений региональных и земельных столиц разместить оборудование, предусмотренное перечнем размещаемого оборудования, опирающегося на пункт 2 настоящего королевского указа от 1 января 312 года. 3. Разместить и принять на довольствие за счет региональных военных управлений охранные подразделения, назначенные для защиты размещенного оборудования, численность которых регламентируется перечнем охранных подразделений, направляемых в регионы для защиты объектов государственной важности. 4. В надлежащей мере исполнить требования к условиям размещения оборудования, согласно требованиям к монтажу и эксплуатации специального оборудования. Закончил чтение указа мэр города Старый Винтерфилл Дерон Лаули. В зале заседаний ратуши города повисла тишина. Присутствовали все сколько-нибудь важные лица города, или, если быть более точным, колонии. Под указ колония прекрасно попадала, ведь численность жителей перевалила за 8000 человек, а значит, всем присутствующим необходимо торопиться. Я лично возьмусь за размещение охранного подразделения. Встал со своего места генерал Моррис, командующий возрожденным Ландвером. Лайла, сдвигай все доклады, отчеты и встречи. Секретарь генерала быстро извлекла блокнот и начала перекраивать список запланированных мероприятий. Наша ратуша имеет всего 2 этажа, на последнем из которых находятся кабинеты начальников региональных служб. Вставил слово Иван Гостин, заместитель мэра по административно-хозяйственной деятельности. Тощее лицо его было обеспокоено, Он нервно теребил край картонной папки с документами, лежащей перед ним. «Снесем все в пекло», — с азартом заявил Алин Джаст, глава регионального строительного отдела. «Ему-то переживать не о чем, его кабинет находится не в ратуше. Лучше обдумать выделение средств на строительство третьего этажа», — робко предложил Иван Гостин. «Фундамент не выдержит нагрузки, я тебе как инженер говорю», — отверг предложение Алин Джаст. Алин только год назад закончил школу, где его последние 5 лет готовили как строительного инженера. Стремительный взлет в должностях никого не удивил, так как он действительно разбирался в строительстве от и до. Ну и влияние дома Джастов сыграло определенное значение, так как конкретно эти аристократы сумели адаптироваться к изменениям и сколотить неплохое состояние на постепенно убывающем влиянии, от чего были сейчас уважаемы и богаты. Юных нынче уважают, но юных и богатых обожают, как любит говорить король. Юность – единственный недостаток, проходящий с годами. Слушайте, не надо ничего сносить. Пролистав приложение, завозмущался Артас Грин, занимающий должность заместителя мэра по образованию и воспитанию. Там целый этаж не нужен. Небольшая надстройка для оборудования и одно помещение для охраны – это все, что необходимо, если верить приложению. Но в указе четко прописано, что необходимо размещать оборудование на последнем этаже. Стоял на своем Алин Джаст. Снести все и дело с концом. Мое решение таково. Мы не будем сносить все кабинеты второго этажа, а удалим лишь несколько из них, затем организуем строительство надстройки, в которой будет размещаться шпиль установки А1. После внимательного изучения приложения, решил мэр града старый Винтерфилл Дерон Лаули. Алин, разработка проекта ложится на твой отдел. Времени вам, сутки. Да я за полдня управлюсь. Пожал плечами Алин Джаст. Рамси, Байрон, бегите в контору с приложением, пусть остальные бросают все и начинают разрабатывать проект. Колониальный север до стены. Замок Дредфорд. Руси с возрастающим раздражением смотрел на прогнившие бревна опорных балок внутри замка. Все прогнило. Надо было ехать сразу, а не ждать непонятно чего. Год он готовил свое возвращение на север, а здесь его ждал полуразвалившийся замок, промороженные подземелья и гнилые бревна. «Прокляни вас, старые боги!» — заорал Руси с отчаянием. «Мой лорд!» — заглянул в помещение верный слуга, старый Дик. «Я тебя не звал», — жестом отправил его обратно Руси. «Лорд», — титул не значил практически ничего, если бы не долг жизни перед Уизли. Руси могли казнить еще тогда, давным-давно, когда Кейтлин Старк устроила заговор с целью отвадить от мужа ненадежных людей. Уизли тогда спас ему жизнь, раскрыв истинных виновников. Тот скрытный тип, известный как Мышонок, выкопал всю подоплеку дела и раскрыл вообще всех истинных участников заговора. Блестящая работа, конечно, но Руси до сих пор должен. И с тех самых пор все шло наперекосяк. Молодая жена, Алиена Фрей, которую он взял только ради детей, умерла при родах, родив мертвого ребенка. Влияние постепенно ускользало из рук, верных людей становилось все меньше, а потом нашествие марионеток убило большую их часть. Остатки, 388 человек, Руси решил перевести в Дредфорд и начать все заново. Рональд, скорее из чувства жалости, чем уважения, разрешил ему восстановить свой замок и не трогать первые 10 лет со своей конституцией и всеобщими правами. Уже здесь сбежало 40 человек, причем, какая ирония, в старый Винтерфилл. Жизни им, видите ли, конституционной захотелось.